Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Часть первая. Иван Сырин, 20 лет от роду, уроженец Санкт-Петербурга, студент Петербургского политеха, был. Был не потому, что его отчислили, хотя этим бы все и закончилось, если бы Иван не перестал на парах читать «Китайские культиваторы», а потому что он умер. Его, по пути на пары, сбил черный грузовик. Иван очнулся висящим в абсолютно пустом пространстве. Первая мысль его была: «Черт, я думал, черные грузовики промышляют подбором перерожденцев только в Японии. И вообще, где я? По законам жанра сейчас передо мной должна появиться сексапильная богиня и предложить мне перерождение. О, вот и она. Или нет?» Перед Иваном появился канцелярский стол, заваленный бумагами, за которым в мягком кресле сидела типичная работница государственных учреждений. Не слишком симпатичная женщина лет 40 с холодным безразличным взглядом. «Здравствуйте, поскольку вы были отправлены на этот свет нашей службой по перерождению, вы имеете возможность начать жизнь в другом мире. Также, так как вы наш первый клиент в России, вы получите бонусы при перерождении. Пожалуйста, назовите произведение, в мире которого вы хотели бы переродиться, и подпишите здесь, здесь и здесь», — произнесла машинным голосом работница данной конторы и протянула Ивану стопку бумаг и ручку с подозрительно багровыми чернилами. Иван, немного подумав, назвал первые пришедшие в голову произведения, мак на полную ставку и взял ручку в руку, но как только он к ней прикоснулся, его рука сама подписала все бумаги в нужных местах. «Что за...» — начал возмущаться бедный студент, но был прерван канцелярской работницей. «Спасибо за подписание контракта, вы будете перерождены в выбранном мире, но, чтобы вам не было скучно, поскольку в данном мире пробуждение магии проводится в 16 лет, вы сразу попадете в ваше 16-летнее тело и будете иметь все воспоминания новой жизни. Часть бонусов вы получите сразу при перерождении, а остальные – при пробуждении магии. И помните, что по условиям подписанного вами контракта, после вашей смерти в новом мире ваша душа отправится в нашу организацию на вечное рабство». «Чего, бля?» — начал возмущаться ошарашенный студент, но в этот момент у него в глазах потемнело, и Иван обнаружил, что лежит в кровати и у него истошно орет будильник. Иван встал с кровати, инстинктивно выключил будильник на смартфоне, при этом справедливо заметив: «Что это за старый смартфон у меня в новом мире? Что, этой конторе было мало заставить меня обманом подписать контракт на душу, и мой новенький телефон за 20 надо было отобрать?» В этот момент на Ивана нахлынули воспоминания его прошлой жизни в новом мире, и он начал обдумывать свое текущее положение. «Так, меня зовут так же, как и в прошлом мире, мне 16 лет и сейчас 2015 год, то есть в этом мире я родился в ту же дату, что и в прошлом. Я закончил 9 класс, сдал местный ЕГЭ по теории магии на 5 и поступил в магический колледж на мага. Забавно получается, в этом мире 11 классов заканчивают и пишут ЕГЭ только те, кто не хочет или не может стать магом, а магические колледжи – престижное место учебы, действительно параллельный мир. Сегодня 1 сентября, первый учебный день в колледже, и, соответственно, день моего первого пробуждения магии. Так, надеюсь, эта канцелярская сучка не наврала насчет бонусов, а то мир мага на полную ставку довольно суров, из-за большого количества монстров, которые населяют все пространства Земли, не занятые людьми, а мне не хочется попасть в вечное рабство, не прожив жизнь на полную. Как минимум, надо завести девушку, и не одну, ведь я попаданец, мне по статусу положен гарем». Иван насмотрелся в комнате, она была точь-в-точь как его комната в прошлой жизни, только в ней был еще больший беспорядок. «Такое возможно», — подумал неряшливый студент. «Ах да, в этой жизни мои родители маги высшего уровня и охотники-наставники 3 звезд, поэтому они, как мне исполнилось 12 лет, стали появляться дома не чаще раза в год, охотясь в это время на монстров по всей России, так что я проживаю один в трехкомнатной хате. Живу я на бешеные бабки, которые они мне присылают каждый месяц, 1 000 000 рублей в месяц, 1 000 000, видимо, охотники в этом мире много зарабатывают, хотя если вспомнить оригинальный культиватор, для мага высшего уровня это смешная сумма, с таким пособием и работать не надо, но я хочу не просто много денег, а могущество и гарем, так что культивировать придется. Иван подошел к зеркалу и посмотрел на нового себя. Внешний вид остался прежним, только с поправкой на то, что Иван сейчас выглядит как в свои 16 лет, что логично. Иван заметил у себя на шее странный амулет в виде драконьей головы. «Я что, ведьмак школы дракона?» «Хе-хе, амулет, у конторы, видимо, нет никакого воображения, ведь и в оригинальном культиваторе и во всех фанфиках по нему у главного героя есть имбовый амулет. Интересно, что может мой?» Внезапно, посреди долгих внутренних монологов, Иван обнаружил, что его первый учебный день в колледже начинается в 10 утра, а сейчас 9 часов 20 минут. До колледжа добираться минимум полчаса. Быстро, накинув на себя первую попавшуюся одежду, на ходу съев бутерброд, наспех собранный из всего, что было в холодильнике, бывший студент университета, а теперь гордый студент магического колледжа, Иван помчался в колледж. Добравшись до колледжа в 9 часов 59 минут, Иван увидел столпотворение людей на большой площадке около здания колледжа и подумал, что ему надо туда. На площадке стояли примерно 100 человек новопоступивших первокурсников колледжа, смотрящих на мужчину лет 50 в строгом костюме, который только-только начал затирать речь про то, как важны маги, что вся надежда на молодых учеников этого колледжа, бла-бла-бла и тому подобное. «Давай быстрее уже заканчивай свою пафосную речь и дай мне пробудить свою имбу, я подобные речи уже видел в оригинальном культиваторе и нескольких фанфиках по нему», — мысленно торопил пафосного мужика в костюме Иван. «Я рад видеть столько многообещающих людей здесь, в нашем колледже, удачи вам с пробуждением, желаю вам пробудить сильную магию», — сказал мужчина, который, как следовало из его речи, является директором колледжа Станиславом Михайловичем Весловым. Как только директор закончил свою речь, преподаватели, стоявшие рядом с ним, начали звать свои группы в классы. Иван нашел с помощью смартфона на сайте колледжа в документах о зачислении свой номер группы. «У меня номер группы 1 321 001-51002 и, черт, почему здесь такая же дебильная нумерация групп, как в моем универе в прошлой жизни? Как они здесь до этого, бля, додумались? И как я это запомню? Я и прошлый номер группы так и не запомнил». Иван прибился к кучке людей, следующей за женщиной с табличкой, но которой был номер группы Ивана. «Здесь только 5 групп, а их номера отличаются только последней цифрой. Тогда зачем, бля, делать 12-значный номер?» Пока Иван проклинал чудесную нумерацию групп, их процессия успела дойти до кабинета. Иван поспешил занять место за одной из последних парт в классе и стал смотреть на женщину, которая привела их в кабинет. «Здравствуйте, меня зовут Светлана Георгиевна, и я куратор вашей группы. Сегодня, в первый учебный день, вы пробудите свой первый элемент». Преподавательница достала из коробки, лежащей на учительском столе, черный шар с подставкой и поставила его на табуретку. «Каждый человек должен подойти, положить руки на шар пробуждения и сосредоточиться на своем внутреннем мире. Подходите, как только я вас назову», — сказала Светлана Георгиевна и начала читать имена в списке. «Алиева Екатерина, симпатичная темноволосая девушка, сидящая на первой парте, изящной походкой подошла к шару, положила на него руки и застыла на несколько секунд, после чего шар засветился оранжевым цветом, огонь, причем довольно сильный. Хорошо, следующая хорошенькая девушка, да еще и с сильным элементом, надо будет приударить. Аркисов Тимур, ветер, следующий». Первокурсники подходили один за другим. Минаева Оксана, вышла высокая блондинка. Через некоторое время шар засветился сине-зеленоватым свечением. Вода, усиленная болотным духовным семечком, кажется, припоминаю, что в Питере аномальное количество магов элементов воды и земли, пробуждающих болотные духовные семечки, болото же, да и болотные духовные семечки на аукционах Петербурга стоят в 10 раз дешевле обычных. Агеев Павел, встал в высокий шкаф и неторопливо побрел к шару, который через некоторое время засветился коричнево-зеленоватым свечением. Земля, усиленная болотным духовным семечком, надо же, второй духовный элемент в классе. Сырин Иван, наконец-то, моя очередь, имба, иди ко мне, — подумал Иван и побрел к шару пробуждения. Иван подошел к шару пробуждения, положил на него руки, закрыл глаза и попытался сосредоточиться на своем внутреннем мире, что бы это ни значило. Хотя Иван имел представление о пробуждении из оригинального культиватора, испытать самому в реальности, совершенно другое дело. Иван оказался посреди бескрайнего космического пространства. Вдруг Иван заметил свечение и сосредоточил внимание на появившихся в его духовном мире звездах. Это были 7 постоянно то появляющихся, то исчезающих, меняющих свой цвет звезд. Что это за элемент? Хаос. Его же обычно пробуждают как минимум на высоком уровне. А боги, это же самый сложный в развитии элемент. Как я его развивать то буду на начальном-то уровне? Чертова контора, да, этот элемент имба, но только если его развитие, если у тебя есть другие элементы. Внезапно Иван заметил, что в его внутреннем мире появились не только звезды хаоса, но еще 2 группы звезд, серебряные и прозрачные. Также Иван заметил, что все его звезды светились очень ярко. О, кажется, я рано жаловался. Я пробудил 3 элемента. Хаос, пространство и призыв. Правда, развивать пространство не сильно легче, чем хаос, ведь этот элемент тоже пробуждается обычно минимум на высоком уровне. Призыв развивать легче, но тоже не слишком легко. Да уж, пока мои пробужденные элементы успеют стать имбой, я уже 10 раз успею умереть и попасть к конторе в вечное рабство. Ну ладно, надо сначала развивать призыв, может, с помощью амулета получится подчинить все звезды вовремя. Тогда можно будет попытаться и пространство развить. Иван вышел из своего внутреннего мира и увидел, что камень пробуждения издает сильное бесцветное свечение. Призыв. Восхищенно сказала Светлана Георгиевна. Поздравляю, на начальном уровне очень сложно пробудить этот элемент, а у тебя его свечение очень сильное, но предупреждаю, что на развитие призыва требуется очень много ресурсов и времени, его развивать сложнее, чем элементы стихийной магии, так что ты должен прикладывать больше усилий, чем остальные. Да, училка, и это ты еще не знаешь, что я пробудил в придачу пространство и хаос, хотя это к лучшему, к счастью, элементы пробудились с очень маленьким интервалом, поэтому никто не заметил, что элементов было 3, а не 1, а то я сразу заинтересовал бы влиятельных людей, и я не смог бы сам выбрать, на кого работать, а мне и так достаточно одного рабского контракта. Иван, под удивленными, завистливыми и восхищенными взглядами одногруппников, прошел через класс и сел на свое место. Следующий, Таманова Ольга. К шару подошла низкая девушка с короткими рыжими волосами, и после пробуждения шар загорелся ярким фиолетовым свечением. Молния – это самый редкий элемент стихийной магии и самый мощный из стихийной магии на начальном уровне. «Поздравляю», – сказала учительница, но после пробуждения Иваном элемента магии изменений – группа отреагировала на факт пробуждения молнии и спокойно. Ольга прошла на свое место, кинув при этом уничтожающий взгляд на Ивана. После того, как оставшиеся ученики пробудили свои элементы стихийной магии, больше духовных семечек и элементов нестихийной магии в классе не было, Светлана Георгиевна сказала: «Всех поздравляю с пробуждением, помните, что нет слабых элементов, все элементы хороши, если их достаточно развить. С завтрашнего дня у вас начнутся занятия, а сейчас идите домой». Часть вторая. Иван, по приходу домой, сразу решил попробовать начать культивировать, хотя в колледже должны были рассказать, как это делается, только на следующий день Иван знал основы из оригинального культиватора. Так, насколько я помню, создание магии состоит из 3 шагов: духовной медитации, установления контроля и самого создания магии. Надо попробовать помедитировать, а после заняться установлением контроля над звездами элемента призыва. Иван сел на кровать, закрыл глаза и погрузился в свой внутренний мир. Перед его взором предстали 3 большие звезды, вокруг каждой из которых вращались по 7 маленьких. Иван снова обратил внимание на то, что все его звезды светились очень ярко. Интересно, так и должно быть. Хотя, преподша тоже сказала, что свечение очень сильное. Может быть, у меня с самого начала не один духовная граница, а выше. Было бы круто, только как это узнать? Ладно, надо помедитировать. Духовная медитация оказалась не самым интересным занятием, но Иван, который в универе в прошлой жизни как-то раз даже высидел сдвоенную пару по высшей математике, смог медитировать без перерыва достаточно долго, хотя ему периодически хотелось перестать заниматься этой фигней и пойти к холодильнику что-нибудь пожрать. Когда наступил вечер, Иван решил попробовать заняться контролем звезд, но, так как обычно у мага начинают появляться успехи в контроле как минимум через 2-3 месяца после пробуждения. Иван просто ни на что потратил 5 часов времени и все душевные силы. А при попытках контроля звезд время летит быстро, черт, уже 3 часа ночи, а завтра уже в 9 часов вставать, но как я смог провести за контролем 5 часов? Мофан мог проводить за контролем максимум 2 часа, и то, из-за того, что у него 2 элемента, по идее я должен быть способен только на 3 часа контроля, может быть это из-за амулета, надо будет узнать какие у него свойства, а может, это из-за повышенных духовных границ, если конечно у меня они повышены. Ладно, пойду спать. На следующий день, когда последняя пара, практическая магия, подошла к концу, Иван собирался пойти домой, когда преподаватель сказал: «Иван Сырин в аудитории, подойдите ко мне, пожалуйста». Иван, нехотя, подошел к преподавателю, Семен Юрьевич, его, кажется, звали. «Здравствуйте, Семен Юрьевич, я Иван Сырин, вы просили меня подойти». «Да, поздравляю с пробуждением призыва, мало кто пробуждает его на начальном уровне, я хотел вам сказать, что мой второй элемент – призыв, поэтому можете обращаться ко мне с вопросами по поводу развития этого элемента». «Хорошо, спасибо, до свидания», – сказал Иван и поспешил домой. Для Ивана первые учебные месяцы проходили очень однообразно, он ходил в колледж на пары, а все свободное время тратил на духовную медитацию и 5-часовые попытки контролировать звезды. «Да уж, если бы не то, что я после смерти попаду в вечное рабство, то я бы ни за что так усердно не учился, да я, бля, и в начальной школе столько времени на учебу не тратил», — жаловался про себя Иван, но все равно продолжал культивировать. Первую звезду Иван подчинил в середине октября, но при этом оказалось, что в его группе пара людей уже контролировали одну звезду, несмотря на то, что Иван может в 5 раз дольше тренировать контроль звезд, чем остальные. Видимо, разница в сложности контроля звезд призыва и звезд стихийной магии больше, чем я думал, вахалявщики, — поскребывая зубами, думал Иван. В середине ноября Ивану позвонили родители, а, вспомнили о моем существовании, видимо, деньги мне каждый месяц перечисляются автоматическим платежом, подумал Иван и взял трубку, из которой издался голос его матери, такой же, как и в прошлой жизни. «Здравствуй, Ванюша, извини, что долго не звонили, мы на Урале, последние 3-го месяца выслеживали полководца, нападающего на маленькие города и поселки, а у тебя как дела? Ты, кажется, поступил в колледж. Как пробуждение, какой элемент, сколько звезд уже контролируешь?» Быстро начала расспрашивать Ивана его мать Вика. «Привет, мам, дела норм, я пробудил призыв, контролирую одну звезду, чувствую, что скоро получу контроль над второй». После недолгого молчания из трубки раздался довольный смех отца Ивана и что-то вроде: «Мой мальчик, о, отличные новости, мы с твоим отцом тобой гордимся, такими темпами в будущем ты нас превзойдешь», — радостно сказала мать Ивана. «Мы с твоим отцом вернемся в Петербург в конце апреля и останемся до того момента, как ты подчинишь все звезды, чтобы твой отец помог тебе с твоим первым призывом». Иван напряг память о своей прошлой жизни в этом мире и вспомнил, что у его отца в этом мире 3-й элемент – призыв. «Также, так как ты теперь маг, мы тебе будем присылать больше денег и почтой пришлем кое-какие артефакты для ускорения твоего культивирования». А вот эта новость обрадовала Ивана. «Может, я смогу узнать о моем амулете больше, скормив ему артефакты. Спасибо большое, с нетерпением жду вашего приезда. Ладно, мне надо бежать. Пока», — быстро сказал Иван и повесил трубку. «Хорошо, что они только через 1/2 года приедут, а то тут такой срач в квартире. И надеюсь, они артефакты не почтой России отправят, хотя я не имею представления о том, как она работает в этом мире». Посылка Ивану пришла через 1/2 месяца. В посылке был небольшой металлический контейнер с несколькими вмятинами на нем. Интересно, так и было, или эта почта постаралась? Иван открыл металлический контейнер, в нем лежали 2 кольца, 3 амулета и бумажка, на которой подчерком матери Ивана было написано, что какой артефакт делает. «Хм, посмотрим, одно кольцо облегчает установление контроля над звездами до среднего уровня включительно, а второе – немного ускоряет культивацию духовных границ на малых границах, а среди амулетов 2 культивационных инструмента уровня духа и 1 сосуд для душ, вмещающий души до уровня вожака стаи. В общем, как я и думал, родаки прислали мне артефакты, которые даже для мага высокого уровня мусор, хотя, спасибо им и за это, вот у Мофана вообще никакой поддержки не было, да и 100 миллионов рублей ли, которые они теперь мне ежемесячно присылают, будет достаточно, чтобы купить все необходимые артефакты. Иван надел все 5 артефактов на себя одновременно и решил попробовать покультивировать. Вдруг его амулет в форме драконьей головы как-нибудь отреагирует. Иван только закрыл глаза, как почувствовал, что амулет в форме драконьей головы завибрировал и к нему полилась энергия от всех артефактов, кроме кольца, облегчающего установление контроля над звездами. Через несколько секунд Иван почувствовал, что одно кольцо и 3 амулета стали просто красивыми побрякушками без капли магической энергии. Надо же, это значит, что мой амулет, культивационный сосуд, сосуд для души и артефакт, ускоряющий культивацию духовных границ, круто. С помощью кольца и амулета Иван научился контролировать 7 звезд элемента призыва к середине февраля, но не стремился это афишировать. Благо в их колледже никто не проверял количество контролируемых звезд. Просто все, кто не смогут выпустить магию на экзамене в июне, будут отчислены из колледжа. Так, отлично, скажу в колледже, что научился контролировать 7 звезд только в конце апреля, когда мне отец поможет с первым призывом, а то, что я научился так быстро контролировать звезды элемента призыва, объясню артефактом, кольцом. Теперь, по крайней мере до момента первого призыва, попробую заняться элементом пространства, с кольцом и прокачанным амулетом я должен довольно быстро подчинить его звезды. К концу марта целых 3 одногруппника Ивана смогли выпустить магию, Оксана с водой, усиленной болотным духовным семечком, Павел с землей, усиленной болотным духовным семечком и Ольга с элементом молнии. После первого выпуска магии этих студентов колледжа перевели в специальную группу для научившихся выпускать магию до экзамена. Иван слышал, что колледж выдает особые ресурсы учащимся этой специальной группы, но решил все-таки подождать приезда родителей до первого призыва. Надежды Ивана на быстрое подчинение звезд элемента пространства не оправдались, на контроль первой звезды ушло около 2 месяцев. Да уж, я думал, что контролировать звезды призыва сложно, по сравнению со звездами пространства, звезды призыва, кроткие овечки, похоже, элементам хаоса придется овладевать на среднем уровне. После моего первого призыва надо будет попробовать поохотиться на слабых зверей уровня слуги. Может быть, мой амулет прокачается и скорость культивации пространства увеличится. Хотя про элемент призыва тоже забывать не стоит. От ступени магии призыва зависит количество энергии и, как следствие, время нахождения призывного существа в нашем мире. В середине апреля Иван напомнился, что не знает, в какой конкретный день приедут родители, и, поэтому, убрать квартиру в последний день перед приездом не получится. За неделю до конца месяца Иван все-таки начал убирать квартиру, подмел в прихожей, на большее его не хватило, и забил. 30 апреля вечером приехали родители Ивана. Отец Ивана осмотрел суровым взглядом засранную квартиру и сказал: «Я думал, будет хуже. Видимо, культивация действует на тебя положительно. Привет, Ваня, давай, рассказывай, как твои дела и прогресс в установлении контроля над звездами элемента призыва». Часть 3. Мать Ивана пошла готовить ужин, конечно, из купленных по дороге домой продуктов. Родители Ивана ожидали, что из еды дома окажется только колбаса, пельмени и дошираки. В это время Иван с отцом пошли в комнату, где Иван, подумав, сказал: «Пап, на самом деле, я пробудил не только призыв, но и пространство с хаосом, и свечение звезд всех этих элементов необычное, я не сказал раньше, товарищ, не хотел говорить об этом по телефону, можешь посмотреть, что у меня с элементами». «Интересно», немного недоверчивым тоном сказал отец Ивана Виктор, «сейчас посмотрю». Виктор положил руку на лоб Ивана и погрузился в его внутренний мир. Через некоторое время Виктор отпрянул от Ивана и радостно воскликнул: «У тебя не только 3 элемента магии изменения на начальном уровне, но и врожденная 4 духовная граница. Это же эквивалентно вторичному душевному семени для магии изменения. Ты чудо! Ты точно превзойдешь меня с твоей мамой в будущем». На эти крики в комнату вошла мать Ивана и вопрошающим взором посмотрела на Виктора. Отец Ивана рассказал Вике про 3 элемента Ивана и 4 духовные границы, После чего та радостно обняла Ивана и спросила, как поживает контроль Ивана над звездами этих трех элементов. Иван ответил, я в середине февраля научился контролировать все 7 звезд призыва, присланные вами артефакты очень помогли, но за оставшееся время я смог подчинить только 1 звезду пространства. Ты культивируешь как на дрожжах, молодец, с пространством и не должно быть легко, на начальном то уровне, сказал отец Ивана, давай тогда завтра с утра поедем за город и совершим твой первый призыв. На следующий день с утра Иван с родителями поехали на машине в лес в 70 километрах от Петербурга, на таком маленьком расстоянии от большого города в лесах не водилось ничего, что могло бы быть опасным для мага высокого уровня, уж не говоря о 2 магах высшего уровня. Иван с родителями оставили машину на обочине шоссе, которое защищалось от монстров, и пошли пешком через лес, пока не нашли большую поляну рядом с болотами. По дороге Иван не увидел ни одного монстра, видимо, потому что они чувствовали силу родителей Ивана и не осмеливались подходить ближе, чем на несколько километров. Иван, которому отец по дороге рассказал все, что нужно знать при первом призыве, закрыл глаза, сосредоточился и медленно собрал звезды в созвездие. От Ивана начала расходиться энергия и в пространстве перед ним стала появляться брешь. Иван обнаружил, что видит перед собой странный лес, в котором находилось много монстров. В этом мире Иван мог быстро перемещаться с одного места на другое, как во сне. Так вот оно какое, измерение призыва, я попал в лесистую его часть. Надо бы найти какого-нибудь сильного монстра уровня слуги, вожака стаи я точно призвать не смогу. Слуги делятся на низших, младших, старших и высших. Мне надо попробовать призвать высшего слугу, думаю, у меня получится, несмотря на то, что у меня только первая ступень магии призыва, у меня 4 духовная граница, которую достигают обычно на высоком уровне. Иван перемещался по лесу, пока не заметил гигантского бурого медведя, он был 3 метра в холке и примерно 5,5 метров в длину. Этот медведь выглядит сильным и свирепым, но он точно еще не вожак стаи. Попробую его призвать. Иван направил энергию на медведя и начал ставить духовную печать. Медведь посмотрел на мага оценивающим взглядом, порычал и дал поставить на себя духовную печать. «Ура, удалось!» – рычал он, видимо, для приличия. Иван очнулся в реальном мире и из разлома перед ним вылез гигантский медведь. «Ты призвал бурого медведя уровня высшего слуги с первого раза, впечатляет. Хорошо, что моя помощь не понадобилась», – похвалил Ивана его отец. Иван посмотрел на медведя и сказал, «Буду звать тебя Косолапый». На это медведь радостно прорычал и отправился обратно в призывное пространство. Иван с родителями вернулся домой. Родители Ивана сказали, что побудут в Петербурге еще неделю, после чего отправятся в экспедицию в Сибирь, которая может продлиться несколько лет. Согласно памяти Ивана из прошлой жизни в этом мире и рассказам родителей, ситуация с монстрами в стране была следующей. В европейской части России было более-менее безопасно, полководцы и главнокомандующие водились только вдали от населенных пунктов и очень редко предпринимали попытки нападения на города. А вот в Сибири и на Урале творился пиздец. В Сибири было не менее 9 императоров, один из которых высший, 2 истинных, 3 старших и минимум 3 младших. Периодически армии монстров во главе с императорами или высшими полководцами, которых в Сибири было как грязи весной, пытались пересечь Урал, и им это могло удаться, если бы не то, что в России было 2 тотема, которые по-местному назывались зверьми-хранителями. Чудо-юдо рыбакит, которая живет в Северном Ледовитом океане и не дает морским высшим полководцам и императорам приблизиться к берегам России с севера, и Змей Горыныч, который живет на Урале и убивает всех императоров, которые пытаются пересечь Урал. Змей Горыныч брезгует монстрами уровня высшего полководца и ниже, когда не голоден и обычно убивает их только случайно, в качестве сопутствующего ущерба. Оба российских зверя-хранителя, высшие императоры, только поэтому в России еще живут люди. В Сибири населенными были только южные регионы, а также были населены Чукотка и Камчатка. В связи с такой ситуацией, Россия нуждалась в большом количестве сильных магов, которых усиленно готовили в университетах и магических колледжах по всей стране. Стандарты обучения магов в России были выше, чем в других странах, университеты выпускали магов высшего уровня, тех, кто не достиг высшего уровня до 30 лет выгоняли. При этих условиях студентам университетов предоставлялось очень много различных ресурсов. Из-за большого количества предоставляемых ресурсов студентам, Россия не участвовала в международных университетских соревнованиях в Венеции, они, вместе с предварительным посещением различных стран, занимали слишком много времени, а лучшие студенты российских университетов получали больше ресурсов, чем участники соревнований. Ресурсы в России добывались из большого количества мест, богатых энергией какого-либо элемента и из орг-монстров, ежедневно убиваемых в Сибири и на Урале. В следующий учебный день, перед парой по практической магии, Иван подошел к преподавателю и сказал: «Извините, пожалуйста, я научился выпускать магию призыва и на выходных совершил свой первый призыв, имени препода Иван, конечно, не помнил. Иван, поздравляю, я удивлен, что вам удалось так быстро научиться выпускать магию призыва, ведь даже около половины ваших одногруппников со стихийными элементами еще не контролируют все 7 звезд. Подойдите ко мне после пар, продемонстрируйте мне призыв и вас переведут в специальную группу», — удивленно сказал Семен Юрьевич. После пар Семен Юрьевич повел Ивана на площадку для практики магии, там уже стояли 2 преподавателя, их Иван не знал. «Иван, это Татьяна Владимировна, преподаватель практической магии в специальной группе, а это Николай Сергеевич, заведующий специальной группой», — представил преподавателей Семен Юрьевич, на что те коротко кивнули. Иван отошел на некоторое расстояние от преподавателей и призвал Косолапова, после чего те разинули рты. Николай Сергеевич, первым вернувший самообладание, сказал: «Вот это я понимаю, многообещающий студент, призвать высшего слугу первым призывом, это талант надо иметь, но сейчас вам главное не возгордиться, а стараться как можно быстрее достигнуть среднего уровня. Со следующего дня вы в специальной группе». После этих слов Николай Сергеевич с 2 ошарашенными преподами покинул тренировочную площадку, а Иван вернул Косолапова в призывное измерение и пошел домой. Когда на следующий день Иван утром пришел на первую пару в специальной группе за несколько минут до начала, Ольга, одногруппница Ивана, пробудившая молнию, сказала: «Эй, призывник, ты ошибся кабинетом, тебе дальше по коридору, к остальным контролерам звезд». «Я-то пришел куда надо», — сухо ответил Иван и сел за последнюю парту. К нему подсел Павел, одногруппник Ивана с болотным духовным семечком земли. «Чувак, ты реально теперь умеешь выпускать магию. Поздравляю, я слышал, звезды призыва поддаются куда более сложному контролю, чем звезды стихийных элементов. Кого ты призвал?» «А, покажешь. Медведя я призываю, как-нибудь, как будет возможность, покажу. Медведя. Круто, наверное, сильный монстр», — сказал Павел и замолчал, так как в этот момент началась пара. В специальной группе 1 курса колледжа и на последующих курсах студенты за активность на парах, успехи в культивации и участие в различных мероприятиях получали баллы, которые можно было обменивать на различные ресурсы. Культивационные инструменты различного качества, защитные и атакующие артефакты для начального уровня и многие другие. Иван решил сначала накопить на парочку культивационных инструментов для скармливания амулету, а потом уже купить защитный артефакт, так как маг призыва сам очень уязвим, а овладеет элементом пространства Иван еще не скоро. Часть 4. Практическая часть пар по практической магии в специальной группе проходила на особых тренировочных площадках. Студенты стояли полукругом вокруг преподавательницы Татьяны Владимировны. Для Ивана это была первая пара практики по практической магии. «Интересно, как здесь проходят пары практики? Препод будет смотреть, как мы раз за разом выпускаем магию. Ведь на начальном уровне из стихийной магии атакующими приемами обладали только элементы льда, огня и молнии, а также в качестве атакующей магии можно использовать 3 ступени света и земли, так что спарринги не вариант». Татьяна Владимировна окинула взглядом 12 человек, стоявших перед ней, и сказала: «Сегодня начнем с небольшой демонстрации. Вы научились выпускать магию раньше своих сверстников, и наверняка часть из вас хочет летом попробовать свои силы в охоте на монстров. Сегодня я вам покажу, насколько вы переоцениваете свои силы. Иван Сырин, подойдите, пожалуйста». «Удачи, чувак», — похлопал Ивана по плечу Павел, и Иван, с некоторым недоумением, вышел на центр тренировочной площадки к преподавательнице. «Иван, вызовите своего призывного монстра. Каждый, кто сможет нанести повреждение призывному животному Ивана, получит 10 баллов. Также, за каждого человека, к кто безуспешно попытается атаковать монстра, Иван получит 10 баллов в качестве компенсации. Иван, после призыва попросите своего монстра не атаковать. Хорошо, сказал Иван, сосредоточился и перед ним образовался прозрачно-серебристый проход, из которого величественной походкой вышел гигантский бурый медведь. Одногруппники Ивана отпрянули на несколько шагов назад. Для большинства это был первый увиденный ими вживую магический зверь. На месте остались только Ольга и Павел. Если вы испугались даже не атакующего вас монстра, что будете делать с дикими монстрами, которые хотят вас убить? Кто первый? Сказала Татьяна Владимировна. Через некоторое время в центр площадки вышел Вася, высокий светловолосый парень с элементом льда. Вася подошел на расстояние 5 метров к медведю и с третьей попытки смог выпустить магию первой ступени начального уровня элемента льда. Распространение льда. Заморозка. Лед покрыл пол площадки перед магом, но даже на лапах медведя не осталось ни единого следа, ни льдинки. Вася попробовал еще 2 раза заморозить ноги медведя, но тот, казалось, вообще этого не заметил. Вася, ругаясь, пошел на место. После него симпатичная девушка-котя, раза с 4-го смогла выпустить магию огня, но выпущенный сгусток огня даже шерсть медведю не подпалил. После нее вышел еще один маг льда, Кирилл, но на его попытки заморозить ногу медведю косолапый даже не отреагировал. Из магов, чьи элементы обладают атакующей магией на первой ступени начального уровня, осталась только Ольга. Иван решил воспользоваться моментом. «Эй, Оля, что не выходишь, боишься? У тебя же суперкрутой элемент молнии. Я просто знаю, что это бесполезно, твой призывный зверь, бурый медведь, а взрослые бурые медведи, высшие слуги, не знаю, кому ты продал душу, чтобы призвать такого монстра на первой ступени начального уровня, но халявные баллы я тебе предоставлять не намерена, для того, чтобы нанести какой-нибудь вред высшему слуге, нужна минимум магия 3 ступени начального уровня», сказала Ольга с некоторым ехидством в голосе. «Интересно, что бы эта девка сказала, узнай, что я реально душу продал». Татьяна Владимировна посмотрела на Ольгу и сказала: «Больше нет желающих. Тогда 30 баллов получает Сырин Иван и 30 баллов получает Таманова Ольга за правильное опознавание монстра и здравую оценку своих сил». Ольга быстро показала язык Ивану. «А теперь», продолжала преподавательница, «маги льда, огня и молнии, найдите себе пару среди магов воды, ветра и земли и пытайтесь попасть магией в своего партнера. Оставшиеся тренируйтесь выпускать магию просто так. Иван, сиди на месте. Тебе надо учиться удерживать призывного зверя в нашем мире как можно дольше». Иван сел на скамейку, отправил косолапого лежать около этой скамейки и стал смотреть на тренировку одногруппников. Ольга выбрала в пару Павла. Их спарринг выглядел следующим образом. Ольга и Павел начинали одновременно выпускать магию, причем скорость выпуска у обоих была примерно одинаковой, и, если Ольга заканчивала первой, в Павла попадала молния и он шел лечиться к преподавательнице, которая владела элементом исцеления, а если Павел заканчивал первым, то он задерживал выпуск магии до того момента, как в него полетит магия, а потом отъезжал в сторону, при этом, из-за духовного семечка Павла, земля под его ногами становилась вязкой и мокрой. После спарринга Ольги с Павлом, Ольга оказалась окруженной широкой полосой грязи. «Эй, и как мне теперь отсюда выйти?» – недовольно спросила Ольга у Павла по окончании спарринга. «Ногами, хохоча», – ответил Иван. Павел поддержал смех товарища. «Хочешь, помогу вылезти?» – неожиданно спросил Иван. Ольга, не найдя подвоха в вопросе, ответила: «Хочу, но когда ты стал таким доб?» Ольгу прервало то, что к ней подошел косолапый, которого грязь даже не замедлила, взял девушку зубами за шкирку и перенес на твердую землю за пределами круга грязи. «Отлично, вместо запачканных ботинок, у меня обслюнявленная куртка, но спасибо и на этом», – недовольно сказала Ольга. Самым безнадежным казался спарринг двух симпатичных девушек – Кати и Оксаны. Катя, выпускавшая магию немного медленнее соперницы, никак не могла пробить щит из зеленоватой вязкой воды, усиленной болотным духовным семечком. Иван отправил косолапого обратно в призывное измерение только в конце поры. Вне боя поддержание призыва почти не отнимало энергию. Из-за интересных практических занятий и упорных попыток Ивана подчинить вторую звезду пространства, май для студента пролетел незаметно, и наступил июнь, а значит и время сдавать переводной экзамен за первый курс колледжа. Формально, экзамен сдавали все, кто научился выпускать магию, но фактически от оценки за экзамен и месте в рейтинге среди первокурсников зависело много вещей, важных для мага начального уровня. Во-первых, всех студентов перераспределят по группам согласно рейтингу, а количество ресурсов, предоставляемых студентам между группами, разительно отличается. Во-вторых, в зависимости от места в рейтинге, студенты получали различное количество баллов за экзамен, а в-третьих, пяти лучшим студентам дадут выбрать один магический артефакт или инструмент из приготовленных колледжем.